Глава 27. На этот раз я был первым. В смысле, встречал Катю в реальном мире, а не валялся овощем, когда она уже успевала разлогиниться. А заодно и понаблюдать за моей безжизненной тушкой. Не то чтобы я особо стеснялся, но все же опередить супершпионку почему-то оказалось неожиданно приятно. Впрочем, ничего особенного я не увидел. Катя не закрыла дверь в спальню, но потешным зрелищем вроде бесформенной копны на голове или раскрытого рта с ниточкой слюны меня не порадовало. Скорее наоборот, даже в отключке умудрялась оставаться самой собой. Строгой, собранной и ответственной. Врачом-кардиологом, мудрой гидьей и секретным агентом одновременно. Волосы аккуратно собраны, руки вытянуты вдоль тела, как солдат по стойке смирно, повернутый на 90 градусов. Даже на одежде, футболке и цветастых домашних штанах не складочки. Вот ведь зануда, но все равно красивая. Ишь, вскочил как. Катя открыла глаза, улыбнулась и аккуратно вытянула из разъема нейрошунта штекер. Догнала я тебя, великий конспиратор. «Так что рассказывай, как из ада восстал?» «Расскажу», — буркнул я. «Но ты первая». «А что я тебе расскажу?» Катя потянулась, разминая мышцы, закрыла лежавший рядом с ней на двуспальной кровати ноут и сбросила ноги на пол. «Особо и нечего. Как ты меня нашла?» Я привалился плечом к дверному косяку. «Как попала на тот корабль?» «Зашла ножками». Катя лукаво ухмыльнулась, щуря один глаз, но, похоже, все же решила не мучить меня. «Да просто повезло на самом деле. Случайности не случайны», — вспомнил я напутствие Романова. «Но это не ответ, Кать. Чистая логика, славный ярл». Катя рывком поднялась с кровати и постучала себя пальцем по лбу. «Провернуть такой побег из курятника с кражей Драккара мог только один человек. Так что мне оставалось только уверовать в твое чудесное возвращение с того света, со всеми вытекающими». «Все еще не ответ», — поморщился я. «Все еще чистая логика. Нетрудно догадаться, куда мог удрать корабль с наследником конунга и ожившим тобой. На любом из островов вас отыщут в два счета. Имперцы повесят, как только увидят. Остаются только склафы». Катя шагнула мне навстречу. «Дашь мне пройти? Дашь мне бутерброд?» Я послушно убрался с дороги. «И я все еще не понимаю, как ты оказалась именно на том корабле, который мы... с которым мы столкнулись. Может, лучше задуматься о том, почему вы решили ограбить именно тот корабль, на котором оказалась я?» — ответила Катя через плечо. «Никакой загадки, Антон. Я просто отыскала на баре, кстати, имперского купца». Настолько ушлого, что он ухитрялся торговать даже с северянами. Его корабль направлялся домой. «В империю?» «В империю, Антон». Катя прошагала на кухню. «Если ты знаешь другой способ добраться до склафов зимой, я тебя слушаю». «Стащить Драккар». Я обогнул стол и уселся в ожидании бутерброда. После нескольких часов в вирте голод вновь давал о себе знать. «То есть ты просто села на корабль и поплыла в империю, а мы догнали?» «Именно, и никаких секретов!» Катя поставила передо мной плошку с чем-то дымящимся. «Приятного аппетита, Антон!» «Что это?» Я осторожно ковырнул ложкой непонятную светло-серую массу. «Так себе бутерброд, если честно». «Овсянка, сэр!» Катя села напротив с точно такой же плошкой каши. «А дома ты что готовил?» «Пельмени». Я пожал плечами. «Пару раз. Обычно обходился пиццей, шавермой и энергетиками». «И пивом, да?» Катя нахмурилась. «Антон, ты ужасно питаешься. Пока живешь у меня, будешь есть, что я скажу». «Пока живешь?» «Похоже, выгонять меня в ближайшие сутки никто не собирается». «Очаровательно! Надо будет в магазин сходить хоть что ли». «Как вам будет угодно, госпожа Гидья?» Я отсалютовал Кате ложкой и, вздохнув, принялся поглощать кашу. оказалось не так уж противно и совсем даже не похоже на картон, ну, разве что самую малость. «Твоя очередь». Катя разлила по чашкам чай, свежезаваренный, а не из пакетиков. «Как тебе удалось вернуться?» «Да так, подружился с одной очаровательной высокой женщиной», — отозвался я. «Хотя до нее еще пришлось добираться по загробному миру». Я рассказал. Все, начиная с того, как покойный Секонунг Рерик выпустил мне кишки, и до момента, когда Рагнар голыми руками прикончил предводителя имперских торговцев. На ужасы чистилища Катя не обратила почти никакого внимания. Да и не слишком-то я вдавался в подробности. Кому захочется показаться трусишкой перед симпатичной девушкой? А вот беседа с владычицей Хель ее явно заинтересовала. «Почему она отпустила тебя, Антон?» Катя отодвинула опустевшую плошку и взялась за кружку с чаем. «Зачем?» «Может, я просто обаятельный?» усмехнулся я. «И знаю подход к пожилым женщинам?» «Антон, это не смешно». Катя покачала головой. «И уж точно не случайно. Хель — это мощнейший искусственный интеллект. По меркам игры ей не одна тысяча лет. Чего ради ей отступать от правил ради тебя?» «Она сказала... сказала, что этот мир ждет своего защитника?» Я напряг память. «Кажется, для меня даже у Хель особые условия. Как будто тебе подыгрывает даже система». Катя провела рукой по волосам. «Но так не бывает, Антон. Не должно быть». «Почему?» «У тебя осколок светоча. Один из десяти. Конечно, если ты не отыскал еще парочку. Тайком от меня». Катя прищурилась, словно просвечивая меня рентгеном. «Система просто обязана была столкнуть тебя с кем-то, у кого есть другие части, но не подыгрывать. Это нарушает саму суть всего». «Если ты поняла эту самую суть правильно», — встрял я. «А как еще ее можно понять?» Катя тряхнула головой. «Ты упускаешь что-то важное, Антон. У Хель может быть особый алгоритм, свои собственные интересы, что угодно, но уж точно не желание помочь тебе просто так. Что именно она говорила, вспомни». «Что этот мир ждет своего защитника». Я уткнулся в чашку с чаем. «Что защитник будет мной, что я буду защитником». «Прямо так и сказала?» Продолжила допытываться Катя. «И все?» «Что придет какой-то великий змей, дракон моря». Я потер заросший подбородок. «Что наши судьбы теперь связаны. И все в таком роде, высокопарное, пророческое и ни хрена непонятное. И ты, конечно же, сразу решил, что ты и есть этот самый защитник-дракон». «А что я вообще должен был решить?» — огрызнулся я. «Не знаю, Антон», — вздохнула Катя. «Не знаю. А если бы знала, скорее всего, уже собрала бы все эти осколки. И даже...» Похоже, она хотела сказать что-то еще и не успела. Раздался звонок, и мы оба подпрыгнули, и только потом переглянулись. И в первый раз я увидел в Катиных глазах что-то новое. Страх. Неподдельный. Даже с ее актерским талантом изобразить что-то настолько достоверное она бы едва ли смогла. А уж я и вовсе приготовился к поездке в уютном багажнике. Звонили в дверь.